Инна Сапега. Неубранная елочка. Рассказ написан автором в 2019 году. Как всегда, в праздники у меня начинает болеть зуб. Поликлиники закрыты, народ веселится, а мой зуб ноет и ноет. В конце концов, муж решает: записывайся в платную. Я, уже от боли послушная, тут же звоню в местную стоматологию. Прием в час дня, врач такой-то. Муж хмурится. Он не очень любит, когда у меня врач-мужчина. И правда, чтобы сидеть с открытым ртом и позволять кому-то лечить зубы, нужно определенное доверие. Хорошо, что у врача имя и отчество русские. Он высокий и неуклюжий, намного младше меня. Лицо у него круглое и доброе, а руки немного трясутся, когда он ощупывает мою больную челюсть. Кажется, ему нравится ассистент, молоденькая веселая девушка в кудряшках. Так что я совсем успокаиваюсь в своем кресле. Честно говоря, мне даже приятно сидеть и смотреть и слушать, как врач и ассистент между собою разговаривают. Они говорят о новогодних праздниках, о зиме, о нынешних морозах. Порой вспоминают обо мне и спрашивают: не больно? Нет. И дальше о зиме. А вы елку уже убрали? Спрашивает ассистент. Нет, у нас долго стоит. Скоро будет старый Новый год, а потом крещение, а потом еще что-нибудь придумаем. Да, жаль убирать елку. С ней все время праздник, да? Но я буду уже убирать. Сыпется она. У моих родителей елка уже 5 лет стоит, неубранная. Да, 5 лет. Ассистент, немного промолчав, спрашивает: там? Да, на их квартире. И некому ее убрать. Они теперь молчат, только жужжит сверло и немного потрескивает лампочка над моей головой. Я закрываю глаза и представляю себе где-то далеко елочку, которую никто не убирает, потому что никого нет больше в той квартире, и что-то ёкает и сжимается в груди. Мне поставили пломбу и наказали не щелкать зубами орехи. А девочка на ресепшн вручила карточку молодого врача. Да, так и есть. Имя и отчество русские. Вот только фамилия украинская. Инна Сапега. Неубранная елочка. Рассказ озвучен в 2025 году. Читал Дмитрий Чурсин.